Напрасно на том берегу в полнеба обозначала себя не к месту бестолково восставшая Варшава. Поляки не могут простить нам Варшаву, и сегодня нет-нет, да и вспомнят коварство Сталина, приказавшего остановить советские танки чуть ли не в городских предместьях. Информация к размышлению. Не поставив в известность руководство СССР, а делая ставку, иногда полякам вообще присуща какая-то удивительная ребячья наивность, на помощь англичан. Восстание готовило польское правительство в изгнании, которое укрылось в Лондоне. И на общеславянское авось польские патриоты подняли оружие против гитлеровцев в конце лета 1944 года. Многие авторитетные советские, а затем и российские историки утверждают, мы ничем не могли помочь. Боевые машины первого белорусского, бывшие в наступлении с июня 44-го, все та же операция «Багратион», выработали свой ресурс. Войска измотались, они понесли тяжелые потери. Наступательный пыл выдохся. Красная армия смогла подойти к Висле в районе Варшавы, однако о форсировании уже не могло идти и речи. Севернее города были попытки создать плацдармы, но они обошлись большой кровью. В итоге Варшава сгорела на виду у наших измотанных солдат и офицеров. Правда, отрицать крайне негативное отношение к этой авантюре самого Сталина, которого разозлила подобная польская политика, тоже нельзя. Паттон, несмотря на попытки Лиса пустыни заткнуть плотину. Генерал Паттон – один из наиболее одиозных и ярких американских генералов-танкистов. С одной стороны, демонстрировал незаурядные качества полководца. Бесстрашие, упрямство, постоянную готовность к риску. Танки под его командованием совершали глубокие прорывы в тыл немцам. С другой был не чужд популизму – любил вставать в позу, красоваться, являлся отъявленным антисоветчиком и русофобом. Считал СССР вторым врагом Америки после Гитлера и не сомневался, что война между бывшими союзниками неизбежна. Лисом пустыни англичане и американцы называли знаменитого фельдмаршала Роммеля, одного из наиболее способных гитлеровских высших офицеров. До своего ранения он являлся командующим немецкими вооруженными силами на Западе. Новые коробки по праву гордились своими 5-метровыми стволами. Что касается 85-миллиметрового орудийного ствола на новых Т-34-85, то экипаж должен был следить, чтобы при движении ухабы, канавы, рвы танк не зачерпнул им землю. Если подобное случалось, необходимо было тщательно прочистить орудие. В противном случае его при выстреле разрывало. Злосчастный для союзников деревушки Виллербокаш. Нормандская деревушка, в которой немецкий танкист ас Михаэль Витман умудрился на своем «Тигре» сжечь целую танковую колонну англичан. Не повезло беспечно расположившемуся на отдых передовому отряду 7-й бронетанковой дивизии. Этот эпизод Второй мировой вошел в аналы танковых поединков. Конечно, танки каждый день войны гибли десятками и сотнями, но случай с Витманом неординарен прежде всего тем, что виновником позора союзников стал один единственный немецкий экипаж. Витман просто-напросто выехал на улицу деревни и начал хладнокровно щелкать из орудия, стоявшие в ряд автомашины, Шермана и Кромвели. Правда, вскоре после своей уникальной победы оберштурмфюрер СС Витман погиб в схватке с Шерманами. Быстроходные МЧ затравили его как зверя. На счету Михаэля Витмана числится 138 танков и САУ. Долгое время он воевал и на Восточном фронте, причем в начале карьеры командовал самоходкой. Считается, это самый большой личный список в истории войны. Немцы вообще любили подходить к делу по-спортивному и гонялись за личными достижениями. Остается добавить. У нас тоже были асы-танкисты, о которых почему-то сейчас не вспоминают. Так старший лейтенант Д.Ф. Лаврененко участвовал в 28 боях. Он сменил три сгоревших Т-34. С начала Великой Отечественной Лаврененко успел подбить 52 немецких танка. Он погиб 17 декабря 1941 года под Волоколамском. Старый знакомый появился на Сандомирском плацдарме. Осенью 1944 года наши войска закрепились на правом берегу Вислы, южнее Варшавы, создав плацдарм под Сандомиром. Именно там против 3-й танковой армии «Рыбалка» немцы впервые применили «Королевские тигры». Однако эти машины, на которых «Панцерваффе» возлагала свои последние надежды, себя не оправдали. «Королевские тигры» по компоновке, корпусу и основным механизмам являлись дальнейшим развитием танка «Пантера», хотя коническая с кормовой нишей башня напоминала башню нашего танка Т-34. В корпусе для обеспечения монолитности брони не предусматривалось никаких люков и щелей в бортовой и лобовой частях танка. Артиллерийское вооружение сохранило калибр относительно «Тигра», но был значительно удлинен ствол. Немцы повышали огневую мощь не за счет увеличения калибра, а за счет увеличения начальной скорости снаряда. Танки покрывались так называемым циммеритом, особым составом, который, как считается, предохранял машины от установки магнитных мин. Королевский «Тигр» производил впечатление своей внешней мощью, хотя на деле оказался довольно несовершенным. Так, несмотря на увеличение массы, двигатель на нем оставался такой же, как и на «Пантере», то есть для нового танка был маломощным. Вообще, это был своеобразный гибрид «Пантеры» с использованием трансмиссии танка «Тигр» H и вооружением «Фердинанда». Осмотрев трофейные образцы, наши специалисты пришли к выводу: ничего принципиально нового немцы придумать в конце войны так и не смогли. Иссы каждым выстрелом, поднимая тяжелую пыль. Тяжелые советские танки «Иосиф Сталин», ИС-1, ИС-2, ИС-3 создавались для противодействия «Пантерам» и «Тиграм». На них возлагались и другие, не менее важные задачи. Вооруженный 122-миллиметровым орудием ИС-2 считался идеальным средством для борьбы с дотами и другими укрепленными точками противника и удачно взаимодействовал с пехотой. Ни одна танковая пушка в мире не имела такого мощного осколочно-фугасного снаряда. При штурме Кёнигсберга, Берлина и других сильно укрепленных крепостей ИСы были просто незаменимы, хотя их броня довольно часто пробивалась фаустами и противотанковой немецкой артиллерии. Дно коробки закрывали дополнительные БР-375П, БР-240П, БР-350П, БР-365П. Советские подкалиберные снаряды 45-миллиметровые, 76-миллиметровые, 85-миллиметровые. В данной книге подкалиберный снаряд БР-375П выдуман. По всей честной кампании сыграл шестиствольный «Ванюша». немецкий миномет, стреляющий реактивными снарядами, отдаленный аналог советских «Катюш». Грозное оружие. Вой его снарядов сильно действовал на нервы. Кремль готовился к Висло-Одерской. Висло-Одерская — еще одна знаменитая операция Красной Армии начала 1945 года, в ходе которой наши войска практически разгромили вермахт и подошли к Берлину. Как и во время операции «Багратион», советские танковые армии сыграли здесь одну из самых главных ролей. Гросс-Егерсдорфы мгновенно померкли перед этим невиданным нашествием. Немецкие источники утверждают, в ходе Семилетней войны, действуя против Фридриха II, русские войска Салтыкова отличались жестокостью и насилием по отношению к местному населению. Остается только напомнить притчу насчет соринки в чужом глазу и собственного бревна. Уж, конечно, не немцам поднимать этот щекотливый вопрос насчет насилия и мародерства. Дело не в том, что одни народы хуже других. Дело в том, что все армии на войне одинаковы. Я знаю самого Книпкампа. Г. Книпкамп, немецкий инженер, разработавший конструкцию ходовой части «Тигра». Никаким, пусть даже самым отъявленным, Руделем, Хартманом и Витманом. Рудель, знаменитый ас, всю войну летавший на не менее известном пикировщике Ю-87, так называемая «штука». Утверждается, что с 1941 по 1945 годы он подбил 500 советских танков, целую танковую армию. Рудель прославился и тем, что сбросил 1000-килограммовую бомбу на линкор «Марат», стоявший в Кронштадте, в результате чего вся носовая часть корабля была оторвана. Хартман — летчик-истребитель, самый результативный по числу сбитых самолетов. Почти всю войну провоевал на Восточном фронте. 10 лет отсидел в советском плену. О немецком танкисте Витмане и о том, что он натворил с англичанами, уже говорилось. Поистине губительный мор был послан на согрешившую землю. Вторая мировая война, особенно на Востоке, отличалась крайней жестокостью. Кстати, многие немецкие солдаты и офицеры утверждали, за то, что вермахт и его союзники натворили в России, советы вообще могут стереть немецкий народ с лица земли. Конечно, ненависть к мирным немецким гражданам со стороны красноармейцев была. Были многочисленные случаи изнасилований и убийств. Впрочем, союзники грешили тем же. Были грабежи, поджоги и вандализм, хотя по многочисленным свидетельствам, подобным занимались в основном тыловые части, следовавшие за армией, а также освобожденные узники, поляки, французы и в некоторых случаях сами немцы. Опять-таки нельзя подозревать ни один народ в какой-то особой, присущей только ему кровожадности. Среди представителей любой национальности можно встретить и негодяев, и высоконравственных людей. Ни мы, ни немцы не являемся исключением. Многие солдаты и офицеры Красной Армии приходили на помощь мирному населению. И это тоже факт. А самое главное, расчетливого геноцида, столь характерного для гитлеровской политики на оккупированных территориях, не было и в помине. Нас в чем угодно можно обвинить, только не в этом дьявольском, расчетливом геноциде. Метиловый спирт, с помощью которого Бердыев так быстро организовал в Цорбине целое кладбище. Случаи отравления различными спиртосодержащими жидкостями фиксировались сплошь и рядом. Есть многочисленные источники, подтверждающие это. Известен вопиющий случай, когда уже после окончания боев в Берлине Десятки солдат и офицеров накачались подобным пойлом, празднуя победу. Многие умерли в ужасных мучениях, многие потеряли зрение. Дядюшка Джо, шутливое прозвище Сталина, данное ему американским президентом Рузвельтом. Нервный, словно девица. Гиммлер сдал дела тертому калачу Хейнрице и укатил в санаторий. Уже в конце войны на короткое время командующим так называемой группой «Висла» становится никто иной, как Гиммлер. Но роль полководца оказалась ему не по зубам. И когда Германия уже стояла на пороге полного краха, он сдал дела талантливому генералу, мастеру отступлений Хейнрице, которому и пришлось расхлебывать всю горечь поражения немецких войск на Одере. Не менее неистовый Уинстон. Знаменитый британский премьер-министр Уинстон Черчилль, несгибаемый сторонник борьбы и с нацизмом, и с большевизмом. В размеренном, спокойном, как жизнь Далай-ламы, Берне, хитрец Даллас угощал эсэсовца Вольфа. Накануне полного краха Гиммлер за спиной своего бессильного фюрера затеял в Швейцарии отчаянные сепаратные переговоры с союзниками, в частности с американской разведкой, которые, впрочем, ничем не завершились. 34-ки развернулись во всем своем блеске на Тельтов канал. Лавры взятия Берлина, вполне заслуженно, должен был снискать Жуков, командующий Первым Белорусским фронтом. Но в то время как его войска столкнулись с ожесточенным сопротивлением немцев на Зейловских высотах, которые пришлось брать в лоб, армии Конева быстро прорвали оборону вермахта на Одере. Видя это и желая подзадорить обоих командующих, Сталин приказал Коневу двинуть танки на Берлин с юга. В результате 3-я танковая к 23 апреля вышла в район последней водной преграды на пути к Берлину, Тельтов-каналу, который с наскоку было не форсировать. Пришлось ждать подхода артиллерийских резервов. Уже после того, как Т-34 «Рыбалка» появились на берлинских улицах, тяжело переживающий подобное Георгий Константинович сделал все от него зависящее, чтобы его войска первыми прорвались в центр. Неразбериха и подобная конкуренция часто приводили к тому, что соединение Конева и Жукова, не зная точного расположения соседей, вели дружественный огонь друг по другу. В конце концов, уязвленное самолюбие Жукова сыграло свою роль. Конева просто-напросто выдавили из столицы. Перед ним поставили новую задачу — окончательно разгромить отходящую от Одера на запад немецкую 9-ю армию генерала Буссе. Именно навстречу этой разбитой армии, стремясь спасти ее от полного уничтожения, прорывался генерал Венг. В сосновых лесах под Берлином разыгрался один из последних актов трагедии. Кровопролитная битва между разрозненными немецкими подразделениями и 4-й танковой армией Лилюшенко с приданной ей пехотными и артиллерийскими частями. Окончательно запутавшийся Власов повернул свои полки против прежних благодетелей. Трагедии и причины предательства Власова сейчас общеизвестны. Вопреки сложившемуся стереотипу, власовские части лишь однажды сражались против своих. Это произошло на Одере в самом конце войны. Оказавшись затем под Прагой, подразделения РОА пришли на помощь повстанцам. 3-ю танковую развернули на Ризу, бросив в самый отчаянный марш. Речь идет о не имеющем аналогов по скорости броске танков «Рыбалка» на Прагу. В то время, когда в Берлине уже завершились бои, группировка новоиспеченного немецкого фельдмаршала Шернера находилась в Чехословакии, отходя на запад и стараясь сдаться американцам. Чехи подняли восстание и по открытому радио обратились за помощью к советской армии. Постскриптум. В ходе обдумывания и осуществления замысла мною были использованы многочисленные источники. Заочно хочется поблагодарить знатоков отечественного и зарубежного танкостроения М. Свирина, М. Борятинского, А. Драбкина, английского историка А. Бивора, немецких исследователей А. Бухнера и Г. Бедекера, книги которых так мне помогли. Возможно, в комментарии закрались отдельные неточности. Надеюсь, в этом случае читатели меня поправят и простят. С уважением, автор. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Октябрь 2008 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Леонтина Бродская.